«Надо полагать, мы оба ее недооценили, так?» — горько воскликнул Халид. «И ты собираешься просто здесь сидеть? Ты не намерен ничего предпринимать?» «Я строю планы. И что это за планы?» «Я еще не закончил. Халид, такая пассивность на тебя не похожа. Когда Сару похитили бедуины, ты уже через 10 минут был на лошади, чтобы скакать на ее поиски. Когда ее похитили бедуины, я беспокоился о ее безопасности и был уверен в том, что она будет счастлива меня увидеть. Сейчас ситуация совершенно иная. Но ты же здесь властитель, паша. Можешь предпринять все, что пожелаешь. И что мне дала моя власть? В результате я сижу здесь в полном отчаянии и веду с тобой этот жалкий разговор. Помолчав несколько секунд, Косым спросил. Когда Сара уезжает из Турции? Через несколько недель. Я велел Турхану подкупить начальника вокзала, так что, когда ее кузен начнет наводить справки, ему скажут, что все места на Восточном экспрессе забронированы до конца месяца. А ты говоришь, что дала власть. Иронично ответила Косым, поднимая брови. Об этом Сара не узнает. Но если я распоряжусь арестовать ее или отнять у нее паспорт, чтобы она не могла уехать, это она будет знать. Надо понимать так, что ты обдумывал и такой способ действия, поинтересовалась Косым. Да, но он не даст результата. Сара должна принять решение самостоятельно. Она хочет, чтобы я вел себя как цивилизованный европейский джентльмен, а не оттаманский тиран. Проблема в том, что ты оттаманский тиран. А с европейскими джентльменами Сара начала бы безумно скучать. Ей только кажется, что она этого хочет. Мне приходится бороться с тем, что она думает, а не с тем, что чувствует. Если бы ее сердце диктовало разуму, она по-прежнему была бы со мной. И как ты представляешь себе удержать ее? Я просто не дам ей уехать из страны, но это, наверное, еще не заставит ее вернуться ко мне, вслух размышлял Халид, качая головой. По-моему, Сара воспользовалась появлением своего кузена как предлогом, хотя сама этого не осознает. На самом деле, ей страшно было вступить в новую жизнь, которая ей так чужда. Она меня любит, и пока находится рядом со мной, у нее не появляется никаких сомнений. Но я не могу проводить с ней каждую минуту. Мне надо управлять целой областью. Можно подумать, что ты в последнее время ею управлял, едко вставила Косым. «Я займусь делами, как только разберусь с личными делами», — пообещал внук. «Так каким образом ты думаешь вернуть Сару?» «Не знаю, но должен это сделать. Тогда иди на компромисс. Пообещай ей, что раз в год будешь возить ее встречаться с родными в этот зимний праздник, который она так любит. На Рождество? Да-да. Раз в год ты сможешь найти на это время. Здесь все равно, кроме муссонных дождей, ничего не происходит. Дай понять ей, что ты не ждешь, чтобы ради тебя она отказывалась от своего прошлого». Халид задумался, размышляя над ее предложением. «Ты всегда был высокомерным, сын моего сына. Ты считаешь, что любой женщине достаточно иметь одного тебя. Пойми, выходя за тебя замуж и оставаясь здесь, в Бурсе, Сара отказывается от всего, а ты не отказываешься ни от чего. У нее не остается и следа ее прошлой жизни. А ты продолжаешь жить совершенно так же, как прежде. Разве это не так?» Халид молча посмотрел на Косым. Он внимательно слушал ее. «Она не безделушка, которую ты можешь купить и поставить на полку, а потом снимать оттуда каждый раз, как только о ней вспомнишь и захочешь с нею позабавиться». Бабушка, ты говоришь так же, как Сара. Ну, а я тоже кое-чему научилась.